Глава 14. Полезные знакомства. «Не бойтесь!» — воскликнул Арагорн и выпрямился в лодке. «Исилдур с Анарионом помогут своему потомку!» Выбираясь из воды и отряхиваясь, хранители слышали дружный вопль каменных гигантов. «Утрешься, салага!» — из толкинутого творчества. Любому, даже весьма далекому от биологии человеку, хорошо известен один интересный и очень приятный для жителей северных территорий факт. При понижении температуры различные насекомые, вроде комаров, мух, слепней и мошки, немедленно исчезают из видимого пространства. Объясняется это так весьма просто. Как и любые другие хладнокровные создания, насекомые чрезвычайно чувствительны к температуре окружающей среды. И данное обстоятельство было использовано Рау на полную катушку. Холодный вихрь, боевое заклинание далеко не самых сильных, имело одно, но чрезвычайно важное в сложившихся обстоятельствах преимущество. Его можно было растягивать на неограниченно большое расстояние. Разумеется, чем больше была площадь вихря, тем слабее было понижение температуры внутри его. Если вложив в вихрь диаметром 1,5 метра всего своего запаса энергии, Рау мог превратить находящегося там человека в ледяную статую с температурой порядка минус 200 градусов Цельсия, то растянутое на весь замок заклинание смогло охладить свое внутреннее пространство всего лишь до минус 5 градусов, но этого оказалось вполне достаточно. Обходя замерзшие тельца насекомых, доставивших столько проблем изветотряду, Альфар довольно улыбался. «Они не оживут?» – осторожно поинтересовалась Ольга, нервно оглядывая валяющихся тела твари. «А кто его знает?» – пожал плечами Рау. «Те насекомые, которых на нас лесные эльфы натравливать пытались, после резкого замораживания обычно жить не могли. А эти? Для верности можешь взять Уфи и Киянку и постучать им по панцирям». Отыгрывающая роль темного клирика девушка обиженно фыркнула, услышав, как обозвал клевец Альфар. Впрочем, обида была не по причине насмешки над ее оружием. София сама не очень-то любила данный инструмент для пробивания доспехов, поскольку, используя полутораручный бастард и нося насаженный на длинную рукоятку геометрический молоток с наточенным в клин краем, исключительно для антуража. Сестра Олега была крайне недовольна, навязанная ей при непосредственном участии Ольги и Макса ролью клирика, служителя темного бога Ориоха, под чьим покровительством, по легенде, находился отряд наемников Севера. Желавшая быть высшей вампирессой, а то и вообще архидемоницей, ну как минимум орочей шаманкой царского рода, девушка довольно неприязненно воспринимала необходимость оставаться всего лишь человеком. Увы, по правилам проводившихся игр, клириками могли быть только люди. А поскольку имя покровителя отряда было предложено именно Софии, то на роль служителя она была выбрана практически единогласно. Возможно, некоторую роль в данном единодушном решении сыграло сильное нежелание остальных членов отряда отыгрывать практически небоевого персонажа. Так или иначе, но прицепив на пояс изготовленный из геологического молотка клевец, повесив цепь с перевернутой звездой на шею и надев темную мантию, София решительно заявила, что на этом ее уступки легенде закончились, и ласково погладив рукоять, висящего со стороны текстовитого бастарда, добавила, что тот, кто вздумает мешать ей участвовать в боях, схлопочет по лбу, причем, возможно, даже не текстолитовым мечом, а тем самым геологическим молоточком. Данное предложение заметного энтузиазма у Ольги не вызывало, однако, услышавший о возможности оживления жуков и изрядно обеспокоившийся Макс немедленно определил пару бойцов для проведения данной операции. Клевец у Софии был реквизирован, и сержант Вадим Корнеев под прикрытием лейтенанта Станислава Бойкова принялся за нелегкий труд раскалывания панцирей. Остальная же часть отряда проследовала к надежно запертой караулке, где и засели разведчики. «Григорьев, все в порядке, можете выходить, жуков больше нет!» Подойдя к тяжелой, из моренного дуба, обитой железными полосами двери, окликнул своего бойца капитан. «Сейчас выходим!» Из-за двери раздался шум отодвигаемой мебели. «Да, тут с нами местные. Они немного нестандартно выглядят, но ребята хорошие. Вы там стрелять не вздумайте!» Осторожно предупредил, открывая дверь Борис. Предупреждение оказалось весьма своевременным. Следом за гамовцем из дверного проема вышел. «Знакомьтесь!» Улыбаясь во все свои 27 зубов и 5 золотых коронок, представил вышедшего Борис. «Тим из расы драконидов! Отличный парень! Не смотрите на внешний вид!» Однако его совету никто не последовал. Все члены наемничьего отряда «Севера», как зачарованные, не отрываясь, смотрели на Тима. И в общем-то это было вполне понятно. Ростом около 2 метров. Весь покрытый глянцево-черной чешуей. Драконит производил незабываемое впечатление. Длинный, мощный хвост-балансир с прикрепленным к концу тяжелым, усеянным острыми шипами, металлическим шаром, слегка покачивался в такт движению. Распахнутая в добродушной улыбке пасть, усеянная острыми коническими зубами, мгновенно напомнила Ольге просмотренный в безмятежном детстве фильм «Парк юрского периода». Очертаниями и общим видом голова Тима здорово напомнила голову велоцираптора из этого фильма. В одной руке у него был крепко зажат длинный двуручный меч. Другой же он осторожно поддерживал пошатывающегося Романа Зинченко. Лицо бойца было аккуратно замотано бинтом из индивидуального пакета. «Что с ним?» – обращаясь к дракониду, встревоженно поинтересовался Максим Петрович. «Под плевок бронехода подставился!» Аккуратно передав раненого в руки капитана, пробасил Тим. «Ничего страшного, сейчас Орейша немного перекусит и живо его в порядок приведет». «Кто приведет? Почему перекусит?» Не понял Макс, стремительно перерывая рюкзак в поисках аптечки. «Орейша, она в нашем отряде лекаркой была, пока его, отряд в смысле, бронеходы не уничтожили. Только мы с ней, да раненый Джирао, который с нами был, и выжили. И то только потому, что командир отряда приказал нам в этой караулке госпиталь на всякий случай организовать», — кратко разъяснил драконит, немного помявшись и все так же продолжая загораживать дверной проем своей широкой спиной. Он застенчиво добавил: «Вы бы отошли ненадолго, а? Орейша-то уже пару дней ничего не ела, с тех пор, как нас эти жуки в осаду взяли. Так ей покушать и не удавалось. Некого просто было, окромя нас Джирао, разумеется. Как уж ей сдержаться удалось, не знаю». И, видя недоуменные лица окружающих, пояснил: «Арахнида она, сами понимаете, им без свежей дичи никак. Только ваши воины вошли, так она и вовсе в транс себя вогнала, чтоб не наброситься ненароком. Из-за транса-то я ее сейчас выведу, но вы бы хоть немного отошли. Она, конечно, себя еще контролирует, но зачем лишний раз девочку искушениями мучить?» Подобное объяснение ясности не прибавляло. Впрочем, спорить из-за какого-то пустяка никто не стал. Отойдя 20 метров к караулке, Ольга с любопытством обернулась, желая выяснить, что это за арахнида такая, для которой близкое нахождение людей является столь сильным искушением, что их просят отойти подальше. В первый момент она была здорово разочарована. Появившаяся из-за дверей загадочная арахнида оказалась всего-навсего крайне худой девушкой невысокого роста, 1,70 м, наверное, на глазок прикинула Ольга, с короткими черными волосами и в странных радужных очках на пол лица. Одета она была в короткую куртку из толстой кожи невнятного серо-зеленого цвета, здорово напоминающая цвет местной травы, и обтягивающие кожаные штаны все той же маскировочной расцветки. Стремительно выбежав из дверей караулки, Орейша, не обращая никакого внимания на столпившихся в отдалении людей, подбежала к ближайшему мертвому жуку и низко склонилась над телом. Ольга непроизвольно охнула. Рядом синхронно с ней раздался громкий вздох Максима Петровича, короткое нецензурное выражение кого-то из бойцов и изумленно задумчивое «Ой-ё!», произнесенное себе под нос великим магом. И было от чего изумиться. Из-за щек, вроде ничем не примечательной девчонки, вынырнула, стремительно увеличиваясь в размерах, пара острых жвал, вонзившихся точно в стык панциря бронехода. Некоторое время девушка сидела совершенно неподвижно. Все, словно загипнотизированные, продолжали наблюдение за трапезой арахниды. Внезапно воцарившуюся тишину прервал тихий звук, несколько напоминающий тот, что издает густой молочный коктейль, стремительно высасываемый нетерпеливым ребенком через немного узковатую для подобного лакомства соломинку, и живот Орейши начал стремительно раздуваться. Спустя еще пару минут все было кончено. Значительно пополневшая в талии девушка, что в сочетании с так и оставшимися весьма тонкими конечностями, произвело несколько комическое впечатление. Втянула жвала и встала, отряхивая колени от прилипшего к ним мусора. Небрежно пнув опустевший панцирь, рассыпавшийся от удара на запчасти, она плавной, неспешной походкой направилась к ожидающим ее людям. «Интересно, куда эти жвала у нее прячутся?» – заинтересованно прошептал подошедший к Ольге Артем. «Защёчного пространства совершенно недостаточно, чтобы скрывать». «Любопытно, очень любопытно». Ольга только пожала плечами, продолжая внимательно наблюдать за незнакомкой. Странность этой девушки очень заинтересовала любопытную медичку. Движения Рахниды при беге были быстры и резки, так что в сочетании с ее неестественной худобой и совершенным отсутствием хотя бы намека на женские округлости, она больше походила на какой-то механизм или насекомое, чем на человека. Однако сейчас с ней происходила необъяснимая метаморфоза. Движения сытой Рахниды замедлились, став более плавными. Заметно выпиравший в начале живот быстро уменьшился, зато худые как палки руки постепенно обрастали мясом, становясь куда более похожими на нормальные человеческие конечности. Да и вторичные половые признаки вышли из режима невидимости, постепенно увеличиваясь в размерах. Так что когда Ариша преодолела разделяющее ее и Ольгу расстояние, то выглядела она уже не как дистрофик на последней стадии, а весьма симпатичная молодая женщина с хорошей спортивной фигурой, не весь зачем надевшая большие радужные очки. Впрочем, приглядевшись внимательнее, Ольга едва удержалась от еще одного изумленного вздоха. То, что она издали приняла за очки, ими не являлось. На вполне человеческом лице Арахниды располагались огромные, вытянутые к ушам, чем-то напоминающие стрекозиные или пчелиные, фасетчатые глаза. Между тем, пока Ариша насыщалась, а члены отряда наемников Севера, как завороженные, пялились на этот процесс и происходящие с девушкой после этого метаморфозы, Тим успел сбегать в караулку еще раз, вынося на руках еще одного своего товарища. Впрочем, на него никто особого внимания не обратил. Ну подумаешь, молодой парнишка, но с острыми ушами длиной около полуметра. Ну и чего тут такого? Кинув короткий взгляд в сторону лежащего на руках у драконида раненого, София пренебрежительно махнула рукой, тихо пробормотав себе под нос. Эльфов-то развелось. И вновь повернулась к Рахниде. Однако спокойно наблюдать не получилось. От этого занятия Фи оторвал Рао, чрезвычайно заинтересовавшийся ее словами. «Где эльфы? Какие эльфы?» – спросил он, дернув девушку за рукав для привлечения внимания. «Да вон, лежит!» – кинула та в сторону Тима, который примостил раненого в тени, упоросший каким-то местным аналогом плюща стены, и осматривал его, сосредоточенно хмурясь. «Типичный эльф из Вовки. Примечание. Вов. World of Warcraft. Известная онлайновая игра. У расы эльфов в данной игре изображены очень длинные уши. Конец примечания». «Какого Вовки?» – не понял Рао. «Мне неизвестен мир с таким названием. К тому же ты ошибаешься. Этот несчастный не эльф. Наверное. По крайней мере, его аура не походит на эльфийскую. Скорее уж человеческая. Хотя и эльфийский оттенок есть. Впрочем, там столько всего намешано, что так сразу четко и не скажешь», — добавил он после небольшой паузы. Между тем, пока они разговаривали, Ариша подошла вплотную к отряду и на мгновение замерла, видимо осматривая его. Впрочем, сказать что-либо конкретное по неподвижным стрекозиным глазам этой девушки не представлялось возможным. Наконец, видимо придя к какому-то выводу, она мягким грудным голосом, весьма мало подходящим ее к телосложению, произнесла: «Спасибо за помощь. Меня зовут Ариша. Я из клана Таккайр, форта Эстах, поселение Махлау, лекарка Рахнида, бывшего поискового отряда мастера Риона. Мне бы хотелось переговорить с мастером вашего отряда о возможности временно примкнуть к нему для нас троих». Тут она плавно взмахнула рукой в сторону драконида, все так же обихаживающего раненого. «Хотя бы до той поры, пока не выйдем к границе какого-нибудь из поселений, входящих в союз порядка». Язык, на котором говорила девушка, совершенно точно не был русским или любым другим известным на земле языком. Он изобиловал многочисленными шипящими и чрезвычайно удлиненными многокоренными словами, способными заменить целые фразы. Но тем не менее смысл его речи был путешественникам совершенно понятен. Похоже, перенесший их бог позаботился об устранении возможных лингвистических проблем. Пока она говорила, Артем Морозов, бывший номинальным глава отряда наемников, бросил короткий, умоляющий взгляд в сторону Макса, информируя того, что за пределами игрового полигона никаких претензий на лидерство он выдвигать не намерен. Слегка кивнув, капитан спецназа перевел задумчивый взгляд в сторону Рао. Несмотря на то, что бывало вояку все еще несколько смущало мальчишеское обличие эльфа, он вполне осознавал всю ценность более чем 30-летнего опыта Альфара, причем опыта именно в руководстве боевыми подразделениями. Да и владение магией нельзя сбрасывать со счетов. Опытный боец, немало воевавший на своем веку, капитан Максим Шестаков великолепно осознавал всю важность умелого руководства, особенно в подобной нестандартной ситуации. Поймав вопросительный взгляд спецназовца, Рау тяжело вздохнул и опустил веки, подтверждая свое согласие. Оставался еще вопрос, что именно им стоит рассказать о Рейше, истинную ситуацию или же какой-нибудь вариант игровой легенды. Однако пока эта задача стояла не слишком остро, и хитрый Альфар надеялся сориентироваться в процессе разговора. В конце концов, Тим, Арейша и Джирао сейчас находились отнюдь не в том положении, чтобы задавать неудобные вопросы, в отличие от самого Рао и членов отряда. И данное обстоятельство Альфар намеревался использовать по максимуму. «Меня зовут Эмрао Элей, крепость Ледяной Трон Империи Хладоземии». Подражая стилю собеседницы, начал он представляться. «Волей богов я предводитель этого отряда». «Каких богов?» На лице Рейши проступило ничем не сдерживаемое изумление. «Боги мертвы, впрочем, как и демоны тоже». «Как это мертвы?» – негодующе взвила София. «Насчет богов не знаю, хотя было бы неплохо попинать труп одного пакостника, который еще 6 часов назад был вполне живеханек и гадил честным людям по-крупному. А демоны, по крайней мере, один из них вполне жив, и за это я могу ручаться чем угодно». Она ласково погладила тончайшую золотую нить, обвивающую ее запястье. Лицо Арахниды изменилось. Странное выражение недоверия, изумления и безумной, невероятной надежды исказило миловидные черты, придав ей облик какой-то странной театральной маски. «Ты не лжешь», – пробормотала девушка. «Я могу чувствовать обман. Но неужели у нашего мира появился еще один шанс? Ведь всем известно, что прорвавшийся хаос убил всех богов и демонов. Откуда вы? И можешь ли ты доказать свои слова?» «Вполне могу, и намереваюсь сделать это в самое ближайшее время», – довольно ухмыльнулась София, продолжая покручивать нитку браслет на запястье. «Я так и так намеревалась как можно скорее побеседовать с братцем». И вполне довольная произведенным впечатлением, неспешно направилась к Ольге, которая о чем-то тихонько переговаривала с великим магом. «То, что сказала эта девушка, правда?» – обернулась недовольному таким вмешательством беседу Раура Хнида. «Или же хаос свел ее с ума?» «Чистая правда», – пожал плечами Альфар. «В конце концов, кто лучше клирика может знать про богов и божественность?» «Клирик? Что означает это слово?» «Тот, кто может общаться с великими сущностями вроде богов и высших демонов и проводить в миры их волю. Конкретно она – наша отрядная служительница великого демона Ореоха». «Как его кормить?» Настойчивым голосом религиозного фанатика перебила его Арейша, задав довольно странный, на взгляд Рау, вопрос. «А мне откуда знать?» – пожал плечами Альфар. «Вот вызовет его Фи, тогда сама и спросишь». Бесцеремонность этой девушки, буквально зациклившейся на религиозной почве, начала его несколько раздражать. Арейша глубоко вздохнула, стремясь обрести внутреннее равновесие, после чего уже более спокойным тоном произнесла. «Я не ведаю, откуда и с какой дали вы прибыли, но вы, похоже, не знаете самых важных вещей. Когда хаос только прорвался в наш мир, в нем было немало очень могущественных магов и умелых предсказателей. Я прошу прощения за свою несдержанность, но она вполне понятна. Один из этих магов, великий ученый и предсказатель невероятной силы, предрек, что исцелить наш мир возможно лишь с божественной помощью. Он же добавил, что в случае отсутствия богов, божеством может стать и достаточно откормленный демон. Но, увы, все боги и демоны были убиты прорвавшимся хаосом в самую первую очередь. С тех пор прошло уже 700 лет, и, к сожалению, все сведения о том, как и чем следует их кормить, давно позабыты за ненадобностью. Если это клирик, название класса было произнесено Орейшей за главной буквы, как имя собственное, действительно сможет призвать демона, надо будет начать немедленно его кормить, как можно более подходящей пищей. Ведь он будет единственным демоном в нашем мире, нашей единственной надеждой. Именно поэтому вопрос о подходящей для демона еде так важен. К сожалению, здесь не такое уж и большое разнообразие пищи. Как вы думаете, бронеходы ему подойдут? У них весьма нежное мясо. Еще я видела тут неподалеку, растет сахарная росянка. А если послать Тима поохотиться, он наверняка сможет добыть пару-тройку медвячьих сверчков. На этой последней фразе Рау, не сдержавшись, фыркнул. Похоже, о том, кто такие демоны и боги, и чем именно данные создания предпочитают питаться, в этом мире действительно давно забыли. Впрочем, он вовсе не был настроен давать долгие объяснения. В вполне оправданно полагая, что наставление страждущего на истинный путь – забота и проблема клирика, но никак не командира отряда. Поэтому, попросив Арейшу на время отложить божественно-демоническую тему в сторону, он принялся расспрашивать ее об окрестностях форта, возможных опасностях и дороге до ближайшего поселения. Арейша отвечала охотно, ничего не скрывая, однако довольно кратко, и по всему ее поведению было заметно, что мыслями она продолжает витать где-то вдалеке, обдумывая открывающиеся перспективы от появления демона и возможные варианты его меню. С одной стороны, это было хорошо, так как занятая своими мыслями девушка совершенно не обращала внимания на то, о чем именно ее расспрашивают, и отвечая на задаваемые ей вопросы, сама не интересовалась причинами, по которым расспрашивающий ее эльф не знает самых общеизвестных вещей и понятий. С другой же, когда в ответ на вопрос, какие наиболее типичные опасности могут поджидать отряд на пути к ближайшему форту, девушка рассеянно ответила, что тушеные листья подземной капусты весьма неплохи на вкус и в сочетании с мясом катена очень способствуют набору веса. Рау это надоело. «Фи!» – окликнул он пробегающую мимо девушку. «Ты когда своего братца звать собираешься?» «Да хоть сейчас могу!» – пожал та плечами. «Приготовлений особых не требуется. Место вроде безопасное». «Так займись этим!» Альфар обессиленно откинулся на искривленный ствол растущего в дворе форта невзрачного деревца. «Сил моих больше нет кулинарные фантазии выслушивать».